На пути к Дараю пришлось сделать крюк за Туманом и Пушистиком. Оба моих звереныша после ночной охоты есть не хотели, и потому со мной в столовую не пошли. Зато стоило мне войти к эльфу, как, весело виляя ядовитым хвостом, ко мне побежал Аварх, а Сергал позади него радостно подпрыгивал. И все три его языка активно готовились меня слюнявить. Аварха подхватила на руки, Туману отдала на растерзание ладонь и направилась искать Светлого. Зачем? А чтобы хаосу следующим порталом до выгребного озера орков добраться. «Светлый!» Но мне ответила только тишина. Иду в комнату, где была столовая. Пусто, но на столе ждет завтрак. Сок почему-то выпила, остальное гадость. В спальне Сиавира тоже не наблюдалось, наблюдался новый костюм для меня. Пока Аварха ждал на постели, торопливо переоделась. И вот после этого пришлось идти к Дараю.